исчезла фотография, на которой запечатлены мы с Марком в день помолвки. Ее кто-то украл. Больше не взяли ничего. В гостиной на автоответчике горит красный огонек. 5 сообщений. Я молча сажусь и слушаю. Самое свежее от Алекса. Ей дали добро на ВМИ. Это хорошая новость. Новый визит в клинику назначен на следующую неделю. Автоответчик переходит к следующему сообщению. Вначале я думаю, что это случайный карманный звонок. Слышны какие-то непонятные звуки, фоновый шум, неразборчивые обрывки разговора. Низкий гул большого многолюдного пространства, вокзал или аэропорт. Телефон в движении. Может, это мой сотовый, сам набрал домашний номер с восточного Ватерлоо. Звонок поступил в среду, в день, когда мы уезжали в Фолкстон. Я вслушиваюсь. Вроде бы наши голоса... Призраки прошлого. Нет, не разобрать. Я прослушиваю сообщение полностью. 2,5 минуты какой-то иной жизни. Смотрю на автоответчик. В таких звонках нет ничего особенного, правда? С каждым такое случалось. Но они оставляют жутковатое впечатление, даже когда все хорошо, будто возвращая нас в прошлое. Или я сама себя пугаю. Начинается следующее сообщение, совсем уж странное. Почти такое же. Я знаю, что вы сейчас скажете. Обычное дело, эти случайные нажатия. А вот и нет. Второе датировано следующим днем. И время одинаковое. 3:12. В 11 утра я была в клинике с Алексой и своей командой, а телефон выключила, так что случайный звонок исключается. И звуки другие. Похожи на парк. Шепот ветра, крики детей на игровой площадке, грохот надземки или обычного поезда. Ничто не намекает на Лондон, просто я так решила. Владелец телефона подходит к дороге, я слышу шум проезжающих машин. И вновь щелчок. Не понимаю, зачем кому-то 2 дня подряд звонить нам ровно в 11:03 и ничего не говорить. Разумеется, это не карманные звонки. Кто-то проверял, дома ли мы. Начинается новое сообщение, оставленное сегодня утром в 8:42, когда я встречалась с Элисон Батлер в Пентонвилле. Фон гораздо тише, как в помещении. Возможно, в кафе. Я вроде бы даже различаю стук приборов и неясное бормотание. Кто-то завтракает. Я напрягаю слух и улавливаю голос. Не владельца телефона, а кого-то, кто обращается к нему. «Вы все еще ждете? Подойти попозже?» В ответ тихое бормотание, и остаток записи — только фоновый шум. «Итак, я знаю, что сегодня утром в 8:45 неизвестный, звонивший сюда, ждал кого-то в ресторане, судя по произношению официанта, в Лондоне. А больше всего меня пугает последнее сообщение, записанное сегодня в 9:45. Фон в помещении, низкий электрический гул, вроде какого-то промышленного холодильника или чего-то подобного». Вновь неразборчивое бормотание, писк чего-то электрического, звуки шагов. Внезапно все перекрывает хорошо знакомый мне звук. Автоматическое двухтональное бип-бип, которое издает открывающаяся дверца газетного киоска через дорогу от нашего дома. По спине ползут мурашки, я падаю на ближайший стул. Я зашла домой через 15 минут после того, как записано последнее сообщение. Тот, кто его оставил, был здесь. Что делать? Звонить Марку? Или в полицию? И что я им скажу? Нет, это невозможно. Марк явно понятия не имеет об этих сообщениях. Он никогда не проверяет домашний телефон и никому его не дает, в отличие от меня. Я вспоминаю холодную руку Патрика. Номер неизвестен. Мог Патрик прийти сюда после нашей встречи? Или до? И узнал по фото, как я выгляжу. Но зачем ему возвращаться после встречи со мной? А может, он хотел только задержать меня, пока тот в доме закончит свои дела? Я вновь прослушиваю сообщение, гадая, что могла упустить. Я пытаюсь вспомнить лицо Патрика, волосы, одежду. О, Господи, люди так невнимательны. Мне не за что ухватиться. Среднего возраста, в костюме, крепкое рукопожатие. Говорит, как британец, с намеком на акцент. Француз из другой европейской страны. Я чуть не плачу. Почему я к нему не присмотрелась? Видимо, разволновалась, что опять могут возникнуть препоны в отношении съемок, и думала о другом. Чего он хотел? Что-то узнать? Напугать меня? Или выяснить, что я делала в тюрьме? Узнать, не навещаю ли я кого-то из заключенных? Может, дело в Эдди? Не исключено. Есть вероятность, что эта встреча не имеет ни малейшего отношения к сумке. Или связана с Холли и СУ-15. Когда вернется Марк, надо все ему рассказать. Глава 29. Пятница, 23 сентября. Новые странности. Я выкладываю Марку почти все. Он внимательно слушает и время от времени кивает. Продолжай. От Патрика перехожу к звонкам. Марк проверяет мой мобильный на предмет случайных вызовов. Я вспоминаю об открытой двери, о пропавшей фотографии. Не делюсь только своими подозрениями насчет Эдди. Если он узнает, что Эдди, сидя за решеткой, знал, где нас искать на другой стороне земного шара, то наверняка запретит мне брать у него интервью. О беременности тоже помалкиваю. Как только я сообщу эту новость, он начнет настаивать на прекращении всей моей бурной деятельности, от съемок фильма до продажи бриллиантов. Когда я умолкаю, он откидывается на спинку дивана, скрестив руки на груди. И после многозначительной паузы начинает. «Ладно, теперь смотри. Прежде всего, фотография у меня в кабинете. Я сканировал ее для мамы». «О, Господи, Марк, так ее не украли?» Он весело улыбается, и мои щеки заливает краска. «Господи, позорище!» Я роняю голову на руки. Что из-за параноидальной идиотка? Внезапно начинаю сомневаться в том, что в этой ситуации вообще реально, а что дорисовано моим буйным воображением. Марк коротко похохатывает. «Представь себе, нет. Во-вторых, не стоит делать из мухи слона. Я не стал бы так волноваться из-за открытой задней двери. Знаешь, в стрессе наш мозг иногда выкидывает странные штуки». А вот парень, которого ты сегодня встретила, действительно может создать проблемы. Думаю, ты беспокоишься не зря. Сдается мне, Патрик связан со старшим инспектором Фостером и расследованием дела Холли. Самое разумное объяснение. Он следил за тобой, увидел тебя в Пентонвилле за день до интервью и решил задать несколько вопросов. Все логично. Он не мог знать заранее, что тебя вызвали на сегодня в тюрьму. Ты сама узнала об этом только вчера вечером. Хотя он рассуждает логично, я все равно не могу отделаться от ощущения, что в действительности происходит нечто иное. Для чего ему представляться полицейским, Марк? А что с сообщениями на автоответчике? Разве их могла оставить полиция? Слушай, я знаю, что ты думаешь о владельцах самолета, но подумай сама, Эрин. Разве мы остались бы до сих пор в живых, если бы они знали, где ты находишься? А заначка на чердаке? Мне нечего сказать, я качаю головой.